Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 5 главы. Господь Копила заботится о своей матери Девахути. В духовном мире находятся планеты Вайкунтхи, где живут преданные, вечно освобожденные души. Их называют акшарами. Это значит, что они никогда не падают в материальный мир, а всегда остаются на Вайкунтхах, в духовном небе. Они так же, как и мы, являются личностями, но, в отличие от нас, живут вечно, и жизнь их исполнена знания и блаженства. Итак, постичь таттва-гьяну значит понять личностный аспект абсолютной истины. Пока мы не постигли многообразие абсолютной истины, у нас остается возможность снова пасть в материальный мир. Недостаточно осознать только безграничный, безличный аспект абсолютной истины. Поскольку имперсоналистам закрыт доступ на планеты Вайкунтхи, достигая освобождения, они сливаются с сиянием Брахмана, откуда снова падают в исполненный разнообразие материальный мир. На своем веку я видел много саньяси-имперсоналистов, которые отрекались от мира, объявляя его иллюзорным. Брахма Сатьям Джаган Митхья. Считая себя брахманом, Ахам Брахмасми, а материальный мир Джагат иллюзией Митхья, они отрекаются от мира. Я не хочу иметь ничего общего с этим миром. Я стал Нараяной. Но став Нараяной, они возвращаются в материальный мир, чтобы заботиться о Даридра Нараянах, нищих Нараянах. Они становятся Нараяной, но почему-то снова возвращаются в мир и занимаются благотворительной деятельностью. Вы уже отреклись от этого мира. Этот мир – Митхья, иллюзия. Зачем же вы возвращаетесь сюда? Все аскезы, которые они совершают, напрасный труд. Совершая аскезы и исполняя обеты, они достигают уровня безличного брахмана, но, не найдя там наслаждения, возвращаются в материальный мир, чтобы вновь наслаждаться его многообразием. Мы можем построить космический корабль и отправить в космос астронавтов. Но рано или поздно им надоест путешествовать в безвоздушном пространстве, потому что оно лишено многообразия. Иногда они даже молят Бога вернуть их на Землю. Я читал, что во время своих полетов русские космонавты то и дело смотрели вниз и пытались разглядеть Москву. Такие полеты только возбуждают ум. Аналогичным образом, погружение в безличный Брахман не может продолжаться вечно, потому что каждое живое существо стремится к разнообразию. В результате падение оказывается неизбежным. Как в случае с русскими космонавтами, которые не нашли пристанища в небе и в течение всего полета скучали по Москве. Увидев мою книгу «Легкое путешествие на другие планеты», один человек загорелся желанием совершить его. «Мы можем попасть на другие планеты?» «Конечно», — сказал я. «Прочитайте эту книгу, и вы поймете, как это сделать». «Хорошо», — ответил он, — «но потом я вернусь на Землю». «Зачем же возвращаться?» — поинтересовался я. «Оставайтесь там». «Нет-нет, что вы!» — запротестовал он. «Я не хочу оставаться. Я просто хочу побывать там, а затем вернуться назад». «Почему?» «В основе этого лежит интуитивное понимание того, что без разнообразия невозможно наслаждаться. Разнообразие называют матерью наслаждения. Однако осознание Брахмана или Параматмы не приносит нам вечного блаженства Ананды, о котором мы так мечтаем». Живые существа — это Брахман, а Кришна является Парабрахманом. Будучи его неотъемлемыми частицами, мы всегда стремимся к тому бесконечному блаженству, которым вечно наслаждается он. Ананда, блаженство, не может быть безличным или пустым. Блаженство предполагает многообразие. Почему существует такое множество рецептов разнообразных блюд? Например, из молока и сахара готовят сотни различных блюд: перу, бурфи, кхир, рабри, дахи и другие. Чтобы наслаждаться, человеку необходимо разнообразие. Без разнообразия не может быть и речи о наслаждении. Поэтому вершиной таттва-гьяны является осознание Кришны, который исполнен разнообразия. Про Капиладеву здесь говорится, что он способен указать таттва-марг, путь постижения абсолютной истины. Он – воплощение верховной личности Бога, поэтому он объяснит своей матери, что такое таттва, как обрести таттва-гьяну и найти подлинное наслаждение. Философия сознания Кришны – не сухое умствование. Она описывает трансцендентное многообразие, многообразие духовного мира. Иногда люди из-за невежества принимают духовное разнообразие за материальное и потому стремятся к нирвишеше, ниракаре, иначе говоря, к пустоте. Но наша философия не имеет ничего общего с буддистской философией пустоты. Она исполнена разнообразия и духовного блаженства. Господь Капила подробно остановится на этом в последующих стихах. Дорогие друзья, мы закончили передавать пятую главу книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути», которое называется «Господь Капила заботится о своей матери Девахути». Читал Александр Михальский, звукооператор Бхакта Джанака. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с шестой главой книги. Харе Кришна!